Через месяц после начала событий. Лондон, Москва. Витовченко скончался, и все английские газеты написали о его смерти. А затем также дружно начали публиковать материалы о таинственной организации ветеранов советских и российских спецслужб, которые занимались ликвидацией бывших сотрудников, переметнувшихся на другую сторону. После неудачи в Италии, когда не удалось эксгумировать труп Минкевичуса и доказать, что он умер от радиоактивного облучения, было решено задействовать сразу несколько известных журналистов. Им были переданы сведения о существующей в Москве организации «Щит и меч». Газеты намекали на имеющиеся доказательства вины конкретных агентов. Скотленд-Ярд начал официальное расследование по фактам гибели Витовченко. Олигарх Жуковский заявил, что не сомневается в том, что смерть бывшего сотрудника ФСБ наступила в результате действий его бывших коллег, получающих прямые указания из Кремля. Грандиозный скандал раскручился по всем законам хорошей рекламной кампании. В Москву была послана целая бригада сотрудников полиции для расследования этого убийства. Все самолеты различных авиакомпаний проверялись и перепроверялись на наличие возможных следов радиоактивных изотопов. Население узнало об элементе полония больше, чем о всей таблице Менделеева. Многие открыто обвиняли официальную Москву в подготовке и ликвидации своего бывшего офицера. Сыграли свою роль его трагическая смерть, последнее обращение к президенту страны и его похороны. Проверки продолжались по всей стране. Все европейские страны были информированы о возможностях организации «Щит и меч», которая успешно работала в Америке и Европе на протяжении последних нескольких лет. Именно в эти дни мистер С. позвонил человеку, с которым он уже советовался несколько раз. Они пришли к единому мнению – организация «Щит и меч» должна перестать существовать. Они знали, что в Москве уже работает другая организация ветеранов, которую называли «Достоинство и честь», и ее руководитель также был в ранге федерального министра. Новая организация была еще более секретной и закрытой, чем предыдущая, и все понимали, что «Щит и меч» должен исчезнуть. Но первый удар по своей организации нанес генерал Попов. Он узнал о том, что благодаря его болезни и некоторым странностям, которые появились в его характере, лечащий врач организации сумела узнать некоторые секреты, о которых она не должна была знать. Попов был замкнутым и достаточно мрачным человеком. Он страдал тяжелой формой депрессии, усугубленной злокачественным простатитом и язвой желудка. Но он обладал и твердым характером. Считая себя виноватым в подобном провале, он написал записку, в которой взял всю вину на себя. И вечером 25 числа застрелился в своей квартире. Перед роковым выстрелом в голову он убрал квартиру, помыл всю посуду, протер пыль. Надел мундир, чтобы умереть, как подобает генералу. На его похоронах было много людей. Некоторые знали подробности его самоубийства, но большинство примирилось с официальной версией, что Попов, узнав о том, что у него злокачественная опухоль, решил не подливать своих мучений и застрелился, что отчасти было правдой. Затем последовал закрытый указ президента о снятии со своей должности генерала армии и руководителя Государственной технической комиссии Ивана Сергеевича Большакова. Его поблагодарили за самоотверженный труд и даже наградили орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Говорят, вице-премьер сказал при прощании много теплых слов. На следующий день был отправлен в отставку достаточно молодой и перспективный генерал Кучуашвили. Ему предложили очень солидное место в одной из коммерческих фирм, и генерал согласился. Он написал рапорт и был утвержден в совет директоров крупной металлургической компании с месячным накладом, равным его прежнему годовому. Герой России Лучинский получил назначение в один из небольших уральских городов, где был выбран мэром. Говорили, что он прекрасный администратор и честный человек, что для руководителя городской администрации было абсолютным нонсенсом. Полковник Писаренко, уже давно находящийся на пенсии, так и остался на пенсии. Но его сын получил назначение в Италию, где сделал очень неплохую карьеру, став советником посольства. Правда, злые языки утверждали, что у советника есть погоны, которые он получил в одной из спецслужб России, но так говорят обо всех молодых дипломатах, делающих стремительную карьеру. Генерал Чеботарев остался на своей работе. Он даже получил очередное звание и стал первым заместителем руководителя службы внешней разведки. Говорили, что за успешные операции в Европе генерала даже наградили, но никто точно не мог сказать, каким орденом и наградили ли вообще. Подобные указы секретны, а свои награды разведчики обычно прячут в служебных сейфах, не позволяя себе при жизни надевать их. Питер Бультман был отправлен в отставку сидеть на скамейке и наслаждаться теплой погодой в Брайтоне, куда он перебрался после выхода на пенсию. Специальный агент ЦРУ Джеймс Уильям Крейг вернулся в Лэнгли, где получил назначение на должность руководителя отдела. Говорят, что о своем противостоянии с таинственной организацией ветеранов он вспоминал еще много лет. но постепенно эти рассказы стали частью легенд, которые есть в каждой разведслужбе. Анри Ланьель долго лечился в различных больницах, а затем подал в суд на Российскую службу внешней разведки, уверяя, что стал инвалидом из-за их противоправной деятельности. Доказать наличие связи его болезни с агрессивными действиями российской разведки ему в суде не удалось, и судьи отклонили его иск. Марчелло Альтафини получил 8 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, но отсидел только 4. Говорят, что его по-прежнему можно застать на Лазурном берегу казино Ниццы, Монако, Лондона и Берлина. Он почти не изменился и никогда не вспоминает о своем знакомстве с бывшим российским офицером Витовченко. Когда его расспрашивают об этом, он обычно обиженно замолкает или уходит от ответов. Ему до сих пор кажется, что он чудом остался жив и не был ликвидирован вездесущими агентами Кремля только по счастливой случайности, так как оказался в тюрьме, изолированный ото всех возможных киллеров и ликвидаторов.